Второе. Алексей не преувеличивал. То, что японские разведчики житья куйбышевским чекистам не давали, так это точно. Ну, коли б то был какой-либо заштатный городок, лишенный сложной инфраструктуры, где единственной достопримечательностью была бы построена еще при царе Горохе общественная баня, все было бы проще. Ведь нет, всю эту дипломатическую рать загнали туда, где было полным-полно заводов, работавших на оборонку. Японские разведчики, имевшие в кармане дипломатические паспорта, об этом знали, и потому из кожи вон лезли, чтобы собрать информацию о том или ином промышленном объекте. Это и понятно. Ведь Япония была союзником Гитлера, и она серьезным образом готовилась к войне против СССР. Несмотря на то, что чекистам порой приходилось прямо с заборов номерных заводов снимать узкоглазых лазутчиков, арестовывать их было запрещено. Даже специальный приказ на этот счет существовал. Боялись, что малейший инцидент мог стать причиной разрыва всех отношений с Японией, а это война. Чтобы каким-то образом нейтрализовать лазутчиков, контрразведчики придумали одну хитрую штуковину. Снимут, бывало, очередного такого прохиндея с забора и в машину. Естественно, обставив все самым культурным образом. Японец думает, что с ним поговорят чуток и отпустят, и тогда можно будет снова карабкаться на забор. А нет. Чекисты были на удивление гостеприимными людьми, так что отвязаться от них было трудно. Те еще резинщики. Заговорят япошку, глядишь, и световой день пройдет. А ночью японцы боялись ходить по городским улицам. Так что оставалось ждать следующего дня. А там снова та же карусель. Однажды в руки к чекистам попал японец, у которого не было дипломатического паспорта. Сказал, что работает электриком в посольстве. Его решили доставить в управление и там во всем разобраться. Допросить его поручили Жакову. Дескать, сам арестовывал, сам с ним и возись. Только не перегни палку. Дело вроде бы не хитрое, но если хорошенько подумать, то с этим японцем можно было, как говорится, и под фанфары загреметь. Да, он нарушил советские законы, пытаясь проникнуть на территорию секретного завода, но попробуй посади его за решетку, японцы такой шум поднимут. И это несмотря на то, что он не обладал дипломатической неприкосновенностью. Ведь они только и искали повода, чтобы поссориться с соседом. Но это никак не входило в планы советского правительства. И тогда, как это принято, начинали искать крайних. Надо же кого-то принести в жертву ради спасения положения. А кто тут крайний? Конечно же, тот, кто задерживал лазутчика. Вот она и плаха для Жакова. Оправдывайся, не оправдывайся, а головой отвечать придется. Такое уже бывало и не раз. И об этом Алексею было хорошо известно. Вот и думай, что делать. А выход здесь один. Необходимо было выполнить свою работу так, чтобы комар носа не подточил. При этом все нужно было сделать быстро, пока японцы не всполошились. Японец русского языка не знал или сделал вид, что не знает, поэтому пришлось вызывать переводчика. А потом на задержанного посыпались вопросы. Имя, фамилия, место и дата рождения, где проживал до приезда в СССР, какое имеет образование, где и в какой должности работает, давно ли служит в посольстве, кем был до поступления на службу и все в этом роде. Жаков, не переставая записывать в протокол ответы лазутчика, изредка бросал на него внимательный взгляд, хотел получше разглядеть. В отличие от своих низкорослых и тщедушных соплеменников, какие попадали им в руки, этот выглядел довольно внушительно. Кряжистый, словно дубок, кость широкая, кулачище, как у молотобойца, и этот жесткий, чуть насмешливый взгляд уверенного в себе человека. Нет, он не был похож на электрика. Скорее, на военного. И выправка его говорила об этом. Спина прямая, плечи расправлены, будто бы в строю стоит. «С какой целью вы пытались проникнуть на территорию завода?» — спросил его Жаков. Тот пожал плечами. «Я думал, что там находится городской парк», — бессовестно врал он. «Парк?» — усмехнулся Алексей. «Ну, допустим, вы ошиблись. Но разве в парк лазают через забор? Или в Японии так принято?» Японец попытался изобразить на своем лице что-то наподобие улыбки. «Детство вспомнил. В детстве мы все лазили через забор». Алексей усмехнулся. «Слишком затянулось ваше детство», — произнес он. «А может, вы правду мне скажете? Сознайтесь, что вы хотели посмотреть, что находится за этим забором?» Задержанный замотал головой. «Нет, я не знал, что это Кинсикуики, запретная зона». И вдруг. «О, Денва, о, о, кари, ситай, но дезга». Чаков посмотрел на переводчика, молодого худенького паренька с коротко стриженными русыми волосами, которого лишь недавно взяли на службу в управление. «Что это он говорит, лейтенант?» «Просит разрешения позвонить по вашему телефону», — ответил тот и пытался расстегнуть ворот гимнастерки. Не привык еще недавний выпускник отделения восточных языков к казенной форме, вот она и душила его. «А больше он ничего не хочет», — хмыкнул Алексей. «Это надо переводить?» — спросил лейтенант. «Да нет, это я так, в качестве комментария к его неслыханной наглости», — проговорил Алексей. Потом он снова спрашивал японца о чем-то, стараясь обходить острые углы. Конечно, будь другая политическая обстановка, он вместо этих дурацких малозначительных вопросов попытался бы завербовать этого человека. Весь свой небольшой опыт мобилизовал бы, а еще знания, полученные в школе НКВД. Но сейчас об этом нечего было и думать. Разве запугаешь чем этого узкоглазого мерзавца, который насмешливо смотрит на тебя, заранее зная, что его все равно отпустят? «Вы находитесь в чужой стране, поэтому нужно соблюдать ее законы», — начал поучать задержанного Алексей. «Так принято во всем мире. Или это вам неизвестно?» Японец продолжал улыбаться. «Вы не улыбаетесь, не в цирке», — стал выходить из себя Жаков. «Ладно, на первый раз мы вас простим, но запомните. Если подобное повторится, мы отдадим вас под суд. Вы понимаете меня? В лучшем случае вышлем вас из страны. Тогда вы потеряете работу. Или вас это не волнует?» Глядя на то, как равнодушно задержанный воспринимает его слова, спросил Алексей. Перед тем, как японца отпустить, его на всякий случай незаметно сфотографировали, а к тому же взяли отпечатки пальцев, которые тот оставил на казенном стакане. Не вынес бедной духоты, от которой не было спасения в здешних наглухо закупоренных и прокуренных кабинетах, вот и попросил воды. «Глядишь, пригодится все это когда-нибудь. Волка-то по следам лучше искать». А японец этот и есть волк. Но теперь он на крючке. А коль так, грош цена такому разведчику. Какой из тебя к черту волк, если ты на прицеле? «Сайонара», — уходя попрощался японец и по азиатской привычке почтительно поклонился. «Сайонара, господин хороший», — ухмыльнулся Алексей. Его бесило такое положение, когда они, чекисты, были бессильны что-либо сделать с этими японцами. «Но ничего», — подумал он. «Придет и наше время, и уж тогда мы вам все припомним». И вот теперь это время настало. Сейчас уже не надо все делать с оглядкой. Помня о том, как ему и его товарищам в начале войны приходилось унижаться перед этими японцами, Алексей сил своих не жалел, участвуя в ликвидации вначале на севере Китая, а затем в Корее, остатков японской разведывательно-диверсионной сети. Оказывается, пока они воевали на Западе с немцем, японцы серьезно готовились к тому, чтобы не просто захватить огромные восточные территории Красной России, но и уничтожить значительную часть населения этого края. Об этом говорили документы, которые попали в руки советских контрразведчиков, об этом рассказывали немногочисленные свидетели, оставшиеся в живых после изуверских экспериментов, которые японцы проводили на людях. Взять хотя бы проект по созданию биологического оружия, которое... а японцы намеревались использовать при захвате территорий советского Дальнего Востока и Сибири. К концу войны это оружие уже было готово. К счастью, наступление советских войск было таким стремительным, что оно сорвало все планы командования Квантунской армии. А ведь японцев ничто бы не остановило. Слишком многое было поставлено на карту. Тогда, глядишь, и события могли пойти по иному сценарию. Для этого противнику стоило лишь применить снаряды и бомбы, начиненные смертоносными бактериями. На след преступников, занимавшихся подготовкой и испытанием бактериологического оружия, контрразведчики вышли после того, как появилась скупая информация о том, что на севере Китая стали возникать небольшие очаги опасных заболеваний. На это никто бы не обратил внимания, если бы не военные эпидемиологи, которые тут же заговорили об искусственном происхождении вирусов. Кто-то из них уверял даже, что болезни распространяют японские диверсанты. Дескать, японцы никак не могут успокоиться после поражения в войне, вот и прибегают к актам возмездия. Слух о странных болезнях дошел до ушей высокого начальства. Тут же поступил приказ разобраться во всем. Так Жаков и оказался в спецгруппе, занимавшейся расследованием этого дела. Вскоре выяснилось, что невольными распространителями болезней явились бывшие заключенные японских концлагерей. Тех намеренно заражали смертоносными вирусами, чтобы проверить бактериологическое оружие в действии. Большинство из этих людей, ставших подопытными кроликами, погибло, однако некоторые каким-то чудом выжили. Наверное, их бы снова подвергли страшным испытаниям, если бы не пришли русские освободители. Чтобы скрыть следы преступления, японцы стали в срочном порядке избавляться от своих подопечных. Их расстреливали, вспарывали им животы, кололи штыками, живыми закапывали в землю. Тех, кого не успели умертвить, а это были в основном американские и советские пленные, они решили на кораблях вывести в Японию. Однако большинство из этих кораблей не добрались до места. Они были уничтожены торпедами союзников. Выживших после всех этих событий оказались единицы. Они-то и поведали смершевцам обо всем. Чтобы допросить одного из таких людей, Алексею пришлось нарядиться в противочумный костюм. Начальство заставило. Дескать, чем черт не шутит? А вдруг сам заразишься? Смотрел Жаков на себя в зеркало и не узнавал. Не человек, а какой-то пришелец с другой планеты. Белый комбинезон, на голове специальная маска со стеклянными очками, подсоединенная гофрированной трубкой к баллону с кислородом. И только серо-голубые усталые глаза, смотревшие на мир сквозь стекла, выдавали в этом чудовище присутствие обыкновенного земного существа. Это был американец. На него страшно было смотреть. Он был похож на ожившую мумию, которую ученые-археологи случайно нашли в древней усыпальнице. По этой мумии можно было изучать анатомию. Весь скелет, а вместе с ним и внутренности, казалось, были наружу. Жаков хотел найти на лице этого бедняги следы нечеловеческих страданий, но лица не было, вместо него огромные глазницы и провалившийся в череп нос. И весь он был коричнево-желтый, будто бы это желчь вместе с расплавленной печенью вырвались наружу и окрасили это существо в ядовито-йодистый цвет. А голос его? Нет, это был не голос, а звук ожившей могилы. Глухой, безжизненный, отрешенный. Пришла молодая переводчица с английского, на которой, как и на Жакове, был противочумный балахон. Увидела американца, и ей стало плохо. Пришлось подождать, когда она придет в себя. И только тогда Жаков узнал всю правду об этих страшных лабораториях, в которых в рамках секретной программы правительства Японии работали ученые из отряда 731, готовившие и испытывавшие на людях бактериологическое оружие. Одна из таких лабораторий находилась на острове, разделявшем реку Сунгари на два рукава. Позже Алексей побывал на нем и собственными глазами увидел, где японцы готовили смерть всему живому. Чтобы достичь того места, где находился остров, нужно было целый день ехать по размытой ливнями ухабистой дороге. Их было трое — два контрразведчика и врач-эпидемиолог, которого взяли в качестве эксперта. На берегу реки они нашли утлую лачонку, на которой переправились через проток. Это был с виду обыкновенный речной остров, густо поросший тальником, который непроходимой стеной стоял вдоль песчаного берега. «Летом, наверное, тут хорошо», — подумал Жаков. «Тишина и покой. И покупаться можно, и порыбачить. Короче, мирная идиллия». Однако первое впечатление было обманчивым. Скоро тропинка, которую они отыскали среди кустов, привела их вглубь острова, к заброшенному полигону, где, по словам очевидцев, готовилось и испытывалось бактериологическое оружие. Впрочем, полигоном в привычном понимании этого слова то место назвать было трудно. То был покрытый песчаной пылью небольшой городок, где были еще не слизаны временем следы пребывания человека. В центре городка огромное барачного типа строение, под крышей которого при желании можно было разместить не одну сотню людей. «Наверное, здесь и содержался весь подопытный материал», — решил Жаков. В стороне от мрачного барака пролегали улочки с аккуратными, выложенными из красного кирпича одноэтажными строениями. То здесь, то там виднелись покрытые пылью указательные знаки. Одни из них запрещали проезд или парковку, другие сообщали о том, что рядом находится больница или, допустим, пешеходный переход. Пожарная машина, небольшой ресторанчик в восточном стиле, футбольное поле и клуб свидетельствовали об обыденной жизни, которая еще недавно наполняла это пропитанное влажным речным воздухом глухое пространство. Первым делом решили обследовать здание. В одном из них они прямо у порога натолкнулись на кучу мусора. Видно, эти славившиеся чистоплотностью японцы так спешили, что не потрудились избавиться от него. В этой куче было много битого стекла, обрывки японских газет, картонные коробки, разорванные любительские фотокарточки и даже раздавленный солдатским сапогом портрет японского императора Хирохито. В гараже, где можно было разместить три десятка грузовиков, стояли два танка и две бронемашины. Скорее всего, эту бронетехнику, доставленную на остров баржами, использовали для проверки степени ее неуязвимости перед биологическим оружием. Неподалеку от входа в лабораторный комплекс находилось большое двухэтажное здание, где раньше обитали животные, на которых, как и на пленных, испытывали бактериологическое оружие. В углах — сотни сваленных наспех клеток, предназначавшихся для морских свинок, хомяков и кроликов. Мелких животных не было видно, но зато на первом этаже были обнаружены отдельные стойла, где голодными безжизненными глазами смотрели на мир полуживые истощенные лошади. Те, кому не удалось выжить, грудами лежали на грязном полу и медленно разлагались. Оттого здесь повсюду витал густой трупный запах, замешанный на острых ароматах хлорки и испражнений. На втором этаже такая же картина. Пустые клетки для мелких млекопитающих и ничего более. Правда, в одной из комнат на полу в беспорядке лежал кем-то наспех сброшенный защитный комбинезон вместе со стеклянной маской и кислородным шлангом. А рядом в пыли несколько экземпляров British Medical Journal и Journal of Infectious Diseases — грозбухи, гвозди. Когда люди покидают какую-то территорию, та быстро превращается в нечто дикое и неприглядное. Так было и здесь. Долго они бродили тогда по городку, пытаясь в деталях представить то, что здесь еще недавно творилось. Получалось, что это было похлеще того же Освенцима или Бухенвальда. Сюда, в отличие от немецких концлагерей, привозили людей исключительно для бесчеловечных экспериментов, чтобы они сотнями, тысячами погибали в великих мучениях. Сволочи. Пораженный увиденным сделал короткий вывод Жаков, когда они покидали на своей утлой лодчонке остров. И это в 20-м-то веке. И откуда берутся такие нелюди? Да я бы их всех, черт возьми, поставил к стенке. О, дьяволы. «И впрямь дьяволы», — согласился с ним долговязый старлей Глушко, которого Алексею дали в помощники. «Но ничего, придет время, и они получат свое». «А вы думаете, мы далеко от этих японцев ушли?» — усмехнулся вдруг доктор, невысокий полноватый майор с глубоким шрамом на правой щеке. Его смершевцам представили как опытного специалиста своего дела. Раньше он работал врачом-эпидемиологом в каком-то научно-исследовательском институте, занимался изучением болезнетворных бактерий. А когда армии срочно потребовались специалисты-эпидемиологи, его мобилизовали. И тут же для него нашлась работа. Нужно было выступить в качестве эксперта при расследовании уголовного дела по факту разработки японскими учеными и испытаний именно людях смертоносного бактериологического оружия. «Я что-то вас не понял, майор», — закуривая папиросу, проговорил Жаков. «Вы что, считаете, что мы тоже занимались подобной мерзостью?» Майор ухмыльнулся. «Да почему считаю? Так оно и есть». Смершевцы переглянулись. Для них это было настоящей неожиданностью. «По-моему, вы не то говорите, товарищ майор», сидя на веслах и пытаясь бороться с течением, заметил Глушко. «Мы живем в стране, где гуманизм провозглашен началом всех начал. Американцы тоже считают себя великими гуманистами. Но и они разводят бактерии, которые могут убить все живое», взяв предложенную ему Жаковым папиросу, сказал майор. «И англичане этим занимаются, а до недавнего времени этим занимались и немцы». «Допустим», — кивнул Алексей, — «но только не мы». «Вы уж мне поверьте», — продолжал стоять на своем ученый. «В Советском Союзе существует даже не одна, а несколько лабораторий, где ведется разработка бак-оружия». «А почему это мы должны вам верить?» — прищурив левый глаз, как-то подозрительно посмотрел на майора Старлей. «А потому что в одной такой лаборатории я сам недавно работал», — не удержался ученый. «Вы?» — изумленно посмотрел на него Жаков. «Да, я», — выпуская из легких дым, произнес майор. «А что вы там делали?» «Я руководил группой исследователей». Контрразведчики снова переглянулись. «Ну хорошо, допустим, и мы у себя разрабатываем бактериологическое оружие. Но ведь не на людях же мы его испытываем, правда?» «Ну что молчите?» Алексею не терпелось узнать правду. «На людях, дорогой мой, на людях». «Да ты что такое говоришь, майор?» «Нет, этого не может быть», — возмутился Жаков. «Может», — делая затяжку, сказал тот. «При этом я вот что вам скажу. Японцы хоть на чужих эту дрянь испытывали, а мы ведь на своих». «Ну, это уже было слишком». «Послушай, майор, а тебе не кажется, что ты занимаешься антисоветской пропагандой?» — едва сдерживал себя Жаков. «Вот именно», — подхватил Глушко. майор усмехнулся. «Да нужно мне больно. Я ведь знаю, с кем говорю. Другим бы разве я стал что рассказывать?» Этого было достаточно, чтобы его спутники успокоились. Можно было бы на этом и точку поставить, но Жакову вдруг захотелось еще послушать майора. «Ну и что то были за люди?» — как бы, между прочим, спросил он его. Тот не сразу ответил, будто бы примирялся к чему-то. «В основном политические», — наконец сказал он. «А куда их девать? Не кормить же такую ораву. Вот их и того». Жаков был поражен. Он слышал, что над политическими в лагерях издевались, но не до такой же степени. Ему не хотелось верить. А вдруг майор не врет? «Ладно, мы ничего этого не слышали», — неожиданно заключил он. «А вам, майор, я посоветую никому больше об этом не рассказывать». «Понятное дело», — кивнул ученый. «Может, и вам я зря это рассказал?» «Но все как-то к месту получилось». «Может быть, может быть», — задумчиво произнес Алексей, для которого рассказ ученого явился полной неожиданностью. «Но я вас предупредил, больше никому». Придет время, и Жаков узнает о том, что после капитуляции Японии руководство отряда 731 передало американцам всю документацию, касающуюся секретных разработок бактериологического оружия, в обмен на свою свободу. Эти разработки США потом использовали при создании собственного бактериологического оружия.